Глава 55. Залезть на чужую территорию. Через несколько минут перед его глазами появилась необъятная тренировочная площадка, везде клетки, расчерченные на земле. Задача в испытании – это проверка навыков уклонения. Что-то промелькнуло, это Варгот номер один появился на поле. Он сразу же начал атаковать Ван Джена, который в свою очередь хотел ответить контрударом, но... Твою мать, оружия-то нет! Тем не менее, если не ответить на удар, то это будет слишком уж постыдно. Как можно лишь прятаться от непрекращающихся ударов противника? Ван Джен двинулся вперед. Кто сказал, что без оружия нельзя контратаковать? Пинаис тоже можно забить до смерти. Однако, как только Ван Джен приблизился, Варгот номер один сразу же исчез из поля зрения, а за спиной Ван Джена появилось сразу два других. Они одновременно начали стрелять и двигаться, точность у них была на весьма высоком уровне. Ван Джен вновь стал уклоняться. После серии выстрелов на поле появился третий Варгот. Двое продолжили атаковать перекрестным огнем, а третий заделывал пробоины. Ван Джен был вынужден ускориться, благо на таком огромном поле можно было не ограничивать себя, а также продумывать, куда будет направлена следующая атака. К счастью, эти мехи были слишком автоматизированными программами, поэтому их движение можно было предугадать. В противном случае уклоняться от них стало бы весьма проблематично, смертельно проблематично. Три меха с надписью «Варгот номер один» на броне совершили еще несколько серий выстрелов, и только после этого исчезли с поля боя. Ван Джен вздохнул с облегчением. Это и правда испытание как по учебнику, однако если не прикладывать здесь усилий, точно окажешься подстрелен. Хотя для него такой уровень был достаточно низким, это так или иначе была очень хорошая разминка. Ведь в следующий момент снова появились противники. Только... Чёрт. Это были уже абиданские беспощадные убийцы. Более того, их было трое, и появились они в 20 метрах от Ван Джена. На таком расстоянии они действительно могут беспощадно убивать. Он бы смог с ними быстро расправиться, будь у него оружие. А так... Неужели он будет растоптан этими железяками? Пока Ван Джен размышлял, три противника пришли в движение... И он на своем варгоде номер один ускорился еще больше. Твою ж налево, если хоть немного замедлишь ход, то сразу же превратишься в решето. Как хорошо, что у этой модели имелся энергетический щит, но Ван Джен не собирался пока им пользоваться, ведь дальше будет куда сложнее. Это всего лишь начало. Из-за своей скорости беспощадные убийцы оказались весьма проблемными противниками. Ван Джен начал быстро приближаться к одному из них, но тот сразу же принялся отступать, сохраняя дистанцию. Единственный способ добраться до них – это резкий рывок, при этом не нужно забывать об уклонении. Такой тест очень хорошо подошел бы малышке Олли. Ван Джен увеличил скорость своих перемещений, и его шаги стали еще более хаотичными, теперь он двигался быстрее убийц. Все-таки такие предсказуемые противники не смогли доставить ему больших хлопот. Противники сделали еще несколько залпов, а потом исчезли, словно их никогда и не было. Следом появились огненно-красные мехи, которые были размерами значительно больше обычных. Огненные акитимы. Плазменные резаки темного цвета выпустили три сгустка пламени в сторону Ван Джена. Они что, хотят запечь его в собственном соку? Ван Джен, управляя варгодом номер один, сразу же ринулся в сторону врагов. Эти плазменные резаки были опаснее всего именно на средней дистанции. Если ничего не сделать... то рано или поздно они так или иначе поджарят его. Но приблизиться оказалось, как и прежде, очень сложно. Как только он начал движение в их сторону, они сразу же принялись отступать. Огненные акитимы развивали свою скорость с удивительной силой, в то же самое время их плазменные резаки бушевали во всю мощь. Приблизиться резким рывком оказалось невозможно. Пламя закрывало весь обзор. Ван Джен уже чувствовал, как его тело обдает жаром, но это ощущение ему даже понравилось. Ему становилось все интереснее проходить этот тест, а тем временем снаружи кое-кто уже ждал, когда он закончит. Лин Лою тоже готовилась к соревнованиям на мехах. Студентам черного ранга не нужно было проходить никаких тестов, но все-таки нельзя было сказать, что это совсем бесполезное занятие для них. На этом испытании можно было отметить для себя отличительные черты различных моделей мехов, ведь в испытании поочередно появлялись разные типы. Такие важные детали, как мощность атаки, скорость, реакция – все это являлось очень полезной информацией для солдата. Вот только никому не нравилось противостоять программе, намного интереснее сражаться с настоящим человеком. Постоянное ощущение монотонности выполняемой работы быстро иссушает весь интерес. Только мазохисты с радостью будут проводить такие скучные проверки. Соревнования должны были вот-вот начаться, плюс к тому же на них должны будут появиться студенты из военной академии Млечного Пути. Поэтому ни в коем случае нельзя опозориться. Что же касается парней, которые словно обезумевшие только и говорили, что об Айне, то Лин Ло Ю считала их полными идиотами. Ну и что, что она принцесса? Это вообще лишь титул. Ничего более. И вообще, какой на дворе век? Принцессы, императоры. Правящая семья Аслана даже не пытается двигаться вперед в этом плане, а наоборот лишь хочет укрепить свою диктаторскую власть. Семья же Лин Ло Ю была частью прогрессивного общества. Демократический ход мысли с самого детства внедрялся ей в голову, что и говорить, ведь ее дедушка – Гайр собственной персоной. Обычно этот тест проходили очень редко, но как назло именно тогда, когда она пришла сюда, зал испытаний оказался занят. Тем не менее, могли быть и другие люди, которые думали так же, как она. В этом не было ничего удивительного. Как-никак, сложность тестирования для черного ранга была весьма ощутимой. Сразу же появлялась тремеха, а такое количество врагов считается самым неподходящим. К тому же само испытание рассчитано на постоянное подавление. Ни один из твоих противников не будет лезть на рожон. Так что неважно, какими навыками ты обладаешь, ты всегда будешь чувствовать себя некомфортно. Молодым людям нравится с треском и грохотом расправляться со своими противниками, но когда с шумом расправляются с тобой, то в душе не будет места радости. Это одна из неприятных сторон этого теста, из-за этого мало кто добровольно приступал к его прохождению. Лин Ло Ю ничуть не нервничала в ожидании. Кто бы сейчас ни занимал зал, много времени это занять не должно. К тому же перед ней в очереди больше никого не было. Девушка посмотрела на время. Прошло почти 15 минут. Интересно, кто там? Раз этот человек продержался так долго, то он как минимум из первых трех классов. «О, Лин Ло Ю тоже решила проверить себя?» Лин Ло Ю только задумалась, когда ее слуха донесся ласковый голос. «Реддингтон, видимо, нас посетила одна и та же мысль», — усмехнулась девушка. Реддингтон пожал плечами. «Но нужно же показать себя. Нельзя опозорить нашу академию и особенно Восточный сектор. А значит, и подготовка должна быть соответствующая. Во всяком случае, это испытание лишним не будет», — проговорил Реддингтон. Глаза Лин Ло Ю хитро прищурились. «Боюсь, ты не ради репутации Академии переживаешь. Решил распушить свой хвост перед Сноу Ли?» Реддингтон не стал отрицать. «Даже если так, разве это плохо? Джентльмен должен показать, на что он готов пойти ради девушки!» Лин Ло Ю слегка посмеялась. «Вы хорошо подходите друг к другу. Так что желаю тебе успехов!» Реддингтон в ответ лишь состряпал довольную физиономию. Благодаря Мо Лин, внучка Гайера узнала некоторые вещи, связанные со Сноу Ли. Эта девушка и правда очень высокомерная. Видимо, все из-за того, что она родилась в год Ледяного Дракона. Лин Ло Ю не понимала, почему так много людей до сих пор верят в подобную чушь. Люди уже шагнули в эпоху межзвездных открытий, а форма общественного устройства оставляет желать лучшего. Наверное, такой большой мир не может быстро меняться. Именно поэтому она верила, что Ролан-Гаррос является самым надежным местом для лучших представителей человечества. Именно здесь должно развернуться достойное и справедливое будущее. На самом деле в это твердо верил каждый житель Ролан-Гарроса. И, конечно же, эта вера не возникла на пустом месте. Ролан-Гаррос собрал в себе лучших представителей не только научно-технической сферы, но и других отраслей.